Дронго первым достал свой ключ, вставляя его в замочную скважину, и первым услышал телефонный звонок в своем номере, вспомнив, где он оставил свою карточку. Быстро шагнув в комнату, он поднял трубку. Потапчук вошел следом за ним. «Слушаю вас», — немного напряженным голосом сказал Дронго. «Кто со мной говорит?» — услышал он хриплый голос незнакомца. «А кто вам нужен?» «Позовите Виктора Потапчука», — потребовал незнакомец, и Дронго передал трубку напарнику. «Слушаю», — сказал тот, облизывая внезапно пересохшие губы. «Виктор, это ты?» — сразу узнали на другом конце провода. «А я не поверил в твой приезд». «Игнат», — узнав голос своего бывшего руководителя, Потапчук ошеломленно взглянул на Дронго. «Где ты находишься?» «В раю», — засмеялся Савельев. «Но надеюсь, что и ты скоро будешь здесь, во Франции. Это лучше, чем оказаться даже в настоящем раю. Поверь мне на слово». Глава 24. В Ниццу они прилетели, сделав пересадку в Париже. Им почти не пришлось ждать, они прилетели без 25-12 рейсом 15-29 авиакомпании Air France и уже через час и 10 минут вылетели в Ниццу из аэропорта имени Шарля де Голля, куда обычно прибывали самолеты из Берлина. Рейс 316, на который они успели зарегистрироваться, был одним из немногих, выполняющих именно из этого аэропорта. В большинстве своем самолеты Air France и Air Inter летали в Ниццу из аэропорта Орли. Им пришлось бы потратить еще около часа, чтобы туда добраться. Ницца встретила их теплой погодой, словно сюда уже пришла не только весна, но и подталкивающее ее лето. Уже в аэропорту их встречала мягкая обволакивающая духота, столь характерная для побережья Лазурного берега. Такси стояли прямо у здания аэропорта, за стойкой регистрировали билеты пассажиров, летевших в Монако. В самом Игорном княжестве не было аэропортов, способных принимать самолеты, и туда добирались только на вертолетах. В здании аэропорта на самом видном месте висела таблица всех гостиниц не только Ниццы, но и ее не менее знаменитых соседей Монако и Канн. При этом желающий мог бесплатно позвонить в любую гостиницу и заказать себе номер по усмотрению. Дронго сразу увидел знаменитую на весь мир вывеску отеля «Негреско». Заметивший его взгляд, Потапчук нахмурился. По количеству звездочек и добавленному слову «люкс» он понял, что Дронго вновь закажет самую лучшую, следовательно, и самую дорогую гостиницу. Он уже шагнул к напарнику, собираясь гневно возразить, когда тот поднял трубку и на английском языке заказал два одноместных номера в отеле «Негреско». «Зачем вы это делаете?» — спросил Потапчук, когда они направились к стоянке такси. «Привычка», — признался Дронго. «Я люблю жить только в очень хороших отелях. Или у себя дома». «А где ваш дом?» — подозрительно спросил Потапчук. «Вообще-то у меня две квартиры», — признался Дронго, «в двух разных городах, ставших ныне столицами двух разных государств. Но по природе своей я немного человек мира. Наверное, я более космополитический».